«Хлопок!» — пробормотала она, немного погодя. «На жарком юге негры и хлопок, на севере португальцы и клюква. Когда-то на сбор клюквы выходили всем миром, пока португальцы не открыли для себя эти места. Именно в этом и заключается разница между нами. Видишь ли, у нас на юге не было общественной работы как таковой. Помощников всегда хватало». Она замолчала. Через некоторое время они въехали в город, и Гай остановил машину перед старой гостиницей с названием «Линкольн», выведенным черными буквами на прикрепленной над крыльцом поблекшей вывеске. «Я возьму тебе что-нибудь выпить», — сказал он, — «и закажу обед». Он придерживал ее за локоть, пока они шли по дорожке, потом пропустил вперед, и они поднялись по деревянным ступенькам в безвкусно оформленный бар. Они сидели за столиком друг против друга в той же кабинке, что и в прошлый раз. Тогда лето уже было на исходе, но о зиме еще ничего не напоминало. Он заказал два мартини, подождал, пока уйдет Бетси, и чокнулся с Мар. «За твоего ребенка», — сказал он, думая о том, с какой неохотой он пил тогда с ней пиво, и о том, что это первое мартини с тех пор, как они заезжали в китайский ресторан по дороге из Бостона, и о том, что он не сказал «за нашего ребенка», потому что, несмотря на свой истерзанный дух, она, тем не менее, взяла на себя всю ответственность за случившееся. От него она ничего не ждала, кроме понимания. «Я думаю, — сказала она спокойно, — я думаю, нам следует быть откровенными друг с другом. Ты ехала в Нью-Хавен к доктору?» «Да, я. Вчера я была в церкви и молилась, как положено. Я молилась за Лэри. Но не за его здоровье, я хочу сказать. Я тебя понял». «Неужели?» «Да. Сначала ты молилась за его здоровье. Потом вдруг ты подумала, насколько проще и легче было бы для него, тебя, ребенка, насколько лучше было бы для всех, если бы он умер». Она посмотрела на него долгим взглядом. «Ты тоже об этом думал?» «Я думаю об этом уже несколько недель, с тех пор, как понял, что он все равно умрет, независимо от того, какая ему будет оказана помощь. Я не хотел думать об этом, я очень старался не думать, но в церкви я неожиданно поймал себя на мысли, что молюсь о его смерти, и понял, что все это время бежал от правды, лгал тебе, лгал себе самому. Лэри умрет, Марк. И если Господь был бы милостив, Он позволил бы ему умереть несколько месяцев назад, не заставляя его мучиться, а тебя жить в страшном ожидании, когда нет никакой надежды, никакого выхода». «Я нашла выход», — сказала она. «Я ехала в Нью-Хавен». «Потом бы ты всю жизнь ненавидела себя. Может, другая женщина, и не переживала бы, но только не ты. Но мне придется обо всем рассказать Лэри, когда он будет в сознании. Понимаешь, я не могу больше так жить. Не могу снова желать ему смерти, как бы сильно я не хотела ребенка». Она отпила глоток, осторожно, дрожащей рукой, поставила рюмку на стол. «Понимаешь, мне все-таки придется сказать ему. Не надо, Мар. В противном случае поездка к доктору». Мар подняла глаза, губы у нее дергались. Она проглотила маслину и теперь вертела между пальцами рюмку. «Да, он мог бы умереть 2 месяца назад, или вчера, или завтра, даже завтра, я не знаю. Разве он не имеет права умереть быстро и достойно? и какова цена греха? Погубить любимого человека?